Глава 5. Штурм некролаборатории. Ломоносов задыхался в кашле, и на каменные плиты изо рта капала кровь. Он был зол на Артема, но больше всего на себя и свою слабость, раскрывшуюся так не вовремя. Приступы повторялись каждый раз, как он использовал церковную защитную магию вместе с даром видения. Он не стал об этом говорить Баритинскому, иначе бы тот отказался брать его с собой. А Иван ох, как хотел поквитаться с Лазаревичем за все его деяния. Но из-за того, что его организм не выдерживал такой нагрузки, он теперь вынужден прятаться в тюремной камере. Рядом с ним валялся без ноги маг молнии, раскинув руки широко в стороны и смотря в потолок. Кажется, он больше не надеялся выжить, ведь звуки за стеной любого другого заставили бы вжаться в угол и уповать на спасение. Однако мужчина, томившийся в плену уже несколько лет, никак не реагировал на происходящее. Он выполнил свое предназначение и готов был принять смерть. «Но я не готов», — сказал Ломоносов сам себе, хватаясь за грудь. «У меня есть миссия. Я буду следовать ей и ни за что не помру тут». Он велел себе успокоиться и закрыл глаза, пытаясь скопировать медитацию, что видел у Баритинского. Иван расспрашивал, как входить в это состояние, но до сих пор нормально у него не получалось. Он раньше практиковался в ней, но не так эффективно, как его новый друг. Да, теперь он точно мог назвать его другом, потому что прямо сейчас тот сражался за него. За мои интересы. Ломоносов не был глуп, чтобы не понять этого. Ведь барон мог просто дождаться подкрепления государственных магов, но побоялся упустить Лазаревича. Иван глубоко вдыхал и медленно выдыхал воздух, нормализуя сердечный ритм, пока не заметил улучшений. Першение в груди постепенно проходило, и телу стало легче. Он открыл глаза и подполз к массивной тюремной двери. Отворить ее почему-то не удалось, но, к счастью, задвижка на смотровую щель свободно передвигалась. Они с Артемом их на каждой камере приоткрыли, чтобы не возиться лишний раз с ключами. Просунув пальцы в углубление, Иван толкнул металлический прямоугольник в бок и понял, почему дверь не поддавалась. Ее подпирало зеленое лапище огромного монстра. Отсюда не разберешь, что это за тварь, но зато Баритинский был виден отчетливо. Парень стоял в центре коридора и даже не собирался куда-то убегать. Иван в панике подумал, что это нецелесообразно. Надо бороться. Неужели он сдался? Мимо насекомоподобной твари не пробежать, поэтому спрятаться в камере и дождаться помощи – самое благоразумное решение. Где их, кстати, носят? Слишком долго возятся. «Что это с ним?» – удивился Иван. У Артема было чересчур радостное лицо. Я бы даже сказал, жуткое. Он приложил лезвие ножа к левой руке и неотрывно следил за своим врагом. Ломоносов уже видел подобный трюк от Баритинского, но не мог понять, на основе чего происходит такой разрушительный эффект. Неужели он берет ману из крови? Или у него еще и эта стихия? Если честно, Иван никогда не слышал о магах с таким атрибутом. Он видел показатели ауроскопа Баритинского. 21% огня, 7% тени, 1% друидизм, тотем лошади. Никакой крови там и в помине не было. То, что барон использует руны, это понятно. Но неужели эта система магии настолько вариативная? Может, Артем знает что-то, чего остальному магическому миру пока неизвестно? Его размышления прервал скрежет. Это массивные лапы упирались в стены, проталкивая тело насекомого внутрь. «Артем, прячься!» — закричал он, просунул ладонь в щель и из последних сил перекрыл коридор полутораметровой невидимой преградой. Этот силовой прямоугольник заставил монстра притормозить, но вскоре тот понял, в чем дело, и ударил лапой в дверь. Ломоносов еле успел отскочить в сторону, и камни залетели внутрь камеры, к несчастью пробив грудь валяющегося безногого мага. Тот даже понять не успел, что это было, и отошел в мир иной. Иван закашлялся от поднявшейся пыли и нового приступа. Он на секунду в последний раз посмотрел своим даром видящего на потоки маны и с удивлением разглядел формирующийся магический сгусток со стороны Баритинского. Он будто проявлялся в воздухе. Вот, значит, как работает руническая магия. Он еще ни разу не видел заклинания такой силы в этой забытой всеми системе. От некроманта шли другие колебания, грязно-фиолетового цвета, тогда как потоки Артема были темно-зеленые и более четкие, что ли. Но рассмотреть их получше он не успел, потому что Баритинский полоснул ножом по руке, и начался какой-то ад. Тело Ивана отбросило залетевшим в дыру потоком воздуха, и если бы не выставленный барьер капсула, то он бы помер, расплющившись о камне. Снаружи разносился грохот, потоки темной слизи стекали по стенам, и Ломоносов видел через пробитую дверь, как она капает на пол комьями, а следом падали разрезанные куски зеленого тела. Чавкая, они сыпались, будто гнилые яблоки на твердую поверхность пола, и продолжали трепыхаться. Иван уперся рукой о стену и, прихрамывая, вышел наружу, переступив через мертвую плоть. Постепенно эта биомасса исчезала, растворяясь в воздухе паром, а вместо нее угадывались части человеческого тела и внутренности. Артем стоял возле стремительно уменьшающейся головы богомола, весь измазанный в черной мерзости, которая тоже испарялась, и из-за этого казалось, словно у него за шиворотом что-то горит, а дым летит вверх. Ломоносов от шока даже забыл, что у него должен быть приступ, поэтому кровохарканье накатило, только когда он уже доковылял до друга. Баритинский присел на одно колено и взял Лазаревича за волосы. От юноши веяло чем-то зловещим. Заикаясь, еще живая голова с трепетом произнесла в конце: «Прости, прости, я не знал». Договорить Карл не успел, потому что получил удар ножом в глазницу, но все это Иван видел, уже падая на колени от бессилия. Выроненный из рук меч звякнул. Почему он так улыбается? А после этого его тело шмякнулось, и сознание потухло. Вот же ж, еле успел прибить некроманскую падаль. Чуть не выдал Ломоносову мой секрет. Получается, эти ребята осознают, кто перед ними на границе между жизнью и смертью. Мартиканты, они, считай, постоянные ее обитатели. Так что надо будет держать ухо востро. Я посмотрел на свою порезанную трижды ладонь и размазал большим пальцем стекающую кровь с раны. Оторвал кусок рубашки и перевязал ее, чтобы не потерять сознание. Вообще, я сейчас держался только за счет того растопленного сгустка маны, и если бы не он, я бы уже давно разлетелся на части из-за такого перенапряжения. Однако, на удивление, ноги все еще держали. За убийство двух сильных химер и всей остальной мелочевки у меня открылось 2%. Скорее всего, тут в счет пошел и сам некромант, подумал я, прикидывая в уме эквивалент стоимости магической силы за толпу василисков и врагов, что сейчас лежали передо мной. Но так-то в дуэли я же получаю 1% за выигрыш, а на противника накладывается штраф. Походу, из-за убийства магов тут идет пополнение. Вот только это никому не нужно. Проще вызвать на дуэль и без проблем получить желаемое. Лишь совсем на голову отбитый станет заниматься подобным. Впрочем, не эти процентили и даже не победа над сильным противником обрадовали меня. Из-за того, что я находился так близко к тому, чтобы помереть, организм смог активировать все внутренние резервы, и во время создания многостихийного заклинания мое сознание расщепилось надво, образовав копию. Клон не должен был появиться до того, как растопится сгусток в правом полушарии. Там осталась примерно половина затвердевшей маны. Но так получилось, что теперь у меня в распоряжении новая мощность. А это значило быстрее скорость чтения, запоминания и обработки материала. Возможно, и создание рунических кругов тоже ускорится. Но это не самое вкусное. У меня в распоряжении вторая шкала процентилей. Именно поэтому я не волновался, получая в разнобой тень, огонь и друидизм. Благодаря новому клону у меня теперь не 99 свободных процентилей, а 199. Во мне будто два мага. Но плюс клона еще в том, что в нем при желании можно получить всю сотку на какую-либо стихию. То есть залезть туда, где ни один маг до меня еще не был. Аж дух захватывал от таких перспектив. Я слышал, как по ступенькам уже спускаются люди, потому не волновался за Ивана. Скоро ему окажут нужную помощь. Вместо этого я взял столбец с друидизмом и перенес его во вторую шкалу. Работает, значит, я могу тасовать эти значения между копиями, как кольца на счетах. «Артем, ты как, цел?» Вбегая в комнату, спросил Александр. Он был ранен в плечо, потому кровь уже проступила красным кругом на изодранной рубашке. «Извини, что так поздно, их там навалилось выше крыши. Только что закончили». «Это он?» Заметив изуродованную голову, спросил член тайной канцелярии. Я кивнул и двинулся к лестнице. «Пусть некромант тебя осмотрит на выходе». «Нет, со мной все в порядке», — спокойно сказал я и указал на Ломоносова. «Вот ему точно помощь не помешает. И займитесь пленниками». «Ладно, поговорим позже», — нахмурившись, сказал Александр Христофорович и положил руку Ивана себе на плечо. «Все к выходу!» — скомандовал он. В тюремный блок спустились еще четверо мужчин и помогли организовать эвакуацию. Я через боль медленно поднимался по ступенькам, держась за живот. Состояние шока прошло, и я был жив только благодаря усиленной циркуляции маны в своей крови. То, что происходило внутри, можно сравнить с огромным муравейником, пришедшим в движение, когда на него наступила человеческая нога. Маленькие трудяги перетаскивают веточки, комья земли, запасенную еду и охраняют королеву, все готовы сделать, чтобы вернуть дом в прошлое состояние. Так и у меня с маной. Она пробиралась даже в самые крошечные капилляры, закрывала тут и там внутренние кровотечения и пыталась латать травмированные органы. Заживлять себя полноценно я пока не мог, но вот остановить разрушение, протянуть до настоящего вмешательства целителя — это пожалуйста. «Артем Борисович, боже, вы целы!» Чумазый Феликс полез было обниматься, но я выставил руку вперед. «Не надо!» «Что с вами? Может, позвать некроманта?» Он озадаченно нагнулся поближе. Я схватил его за воротник и притянул к себе. «Не надо никого звать. Слушай сюда. Мы тут пробудем еще дня два с показаниями». Я остановился, сдерживая накатившую боль, и потом продолжил. «Сейчас ты найдешь Егорку и велишь ему привести ко мне Аничкова, понял?» «Как не понять, ваш бродя?» — тут же ответил дарманьяк. «Сию минуту выдвигаюсь. Только вы это... держитесь тут!» «Иди, иди, не помру!» — махнул я рукой и присел на скамеечку возле входа в анатомический театр. Сюда успели прибыть и государственные маги Владимира. Городовые тут и там охраняли вход, не давая зевакам пройти внутрь. Фасад здания сильно пострадал, и сейчас водники тушили горевшую крышу и отдельные очаги пожара. Окна что на первом, что на втором этажах искорежены, разбиты, а кое-где даже упала целая стена, оголяя содержимое квадратной кирпичной коробки. Всюду щепка, пыль и красные осколки битого стройматериала. Некоторые проемы и вовсе почернели. Нападавшие не стеснялись использовать огонь. Но сейчас меня больше волновало собственное состояние. Я заделывал и заделывал дыры, понимая, что мне нельзя дать себя обследовать другому некроманту. Тогда возникнут вопросы. Как я вообще еще жив? Ладно, моя сверхспособность получать различные стихии без места силы, но если узнают, что я могу сам себя излечивать, манипулируя маной, тут уже не отвертишься. Собственно, вспомнишь солнце, вот и лучик. Под ним я имел в виду радостную Марину, идущую рука об руку вместе с Александром. Тот перетаскивал Ломоносова. Малышка, увидев своего спасителя, замахала рукой. «Привет!» Она радостно прыгнула в тень и появилась тут же передо мной. «Тише ты!» Я взялся за живот. Напугала чертовка. «Простите, дядя Артем, вам плохо?» Она озабоченно наклонила голову на бок и заметила, что я держусь за живот. Я положил обе руки на скамейку и ответил. «Да так, просто голодный. А ты здорово умеешь в тенях прятаться. Научишь так же?» — спросил я ее. Вместо ответа она мило обняла меня своими ручонками и зарылась головой в рубашку. Я услышал, как она шмыгнула носом и погладил ее по волосам. «Ну все, не плачь. Теперь вы все свободны. Дядя Репнин не оставит вас без крова. Я его лично попрошу. Завтра к тебе приду и обязательно сходим за пирогом». Она убрала голову и спросила. «Ты правда придешь?» «Конечно», — улыбнулся я и схватил ее за руку. «Но если у меня не будет кошелька, который ты сейчас стащила, то я не смогу за него заплатить». Поняв, что ее раскрыли, она больно укусила меня за большой палец и снова исчезла в тень, вынырнув уже у столба рядом с воротами. Городовой развернулся к ней, чтобы схватить, но мелкая ловко проскочила между ног. Затем снова нырок, и так пока не скрылась окончательно. Кошелек я успел у нее выхватить, но вот неприятное послевкусие от маленькой манипуляторши осталось. «Что, сбежала?» — пыхтя папиросой, спросил подошедший Александр и уселся рядом. «Неудивительно. Они все тут беспризорники, шайка воров». «А что там с девушкой?» «Тоже след простыл», — сплюнул агент. «Гребаные теневики! Лови их теперь! У меня все подчиненные раненые, хрен угонишься! Но этих мы повязали. До суда побудут у нас!» Он указал на вереницу детей, которым на головы надели холщовые мешки. Их быстро грузили в подъезжавшие повозки и под охраной магов вывозили в безопасное место. «Ясно», — вздохнув, сказал я. «Может, уже скажете?» «Ты про что?» — пуская струю дыма, спросил агент. «Это же вы тот офицер, что будет сопровождать меня в Вологде. Почему сразу не сказали?» «А, вот ты про что, Артем». Александр сделал последнюю затяжку и потушил окурок. «Ну, мне надо было знать, кого беру на поруки. Тут уж не обессудь». «Я вначале думал, вы вправду стережете Лазаревича, но на деле проворонили под носом вражескую диверсию. Нехорошо, Александр Христофорович». Моего собеседника совершенно не задела эта провокация. Вместо того, чтобы оправдываться, он задал вопрос. «Знаешь, что больше всего ценится в нашей профессии?» «Да много чего. Мозги, умение молчать, актерское искусство, преданность». Я поднял бровь. «Я вижу, ты у нас папин умник, но если хочешь работать со мной, то должен верить мне и быть преданным, даже когда у тебя в башке что-то не сходится, и ты сделал свои выводы. Начальству всегда видней, оно на шаг впереди. У него все данные, в то время как у тебя лишь кусочек и неполная картинка». «Если честно, я не особо горю желанием с вами работать», — признался я. «Мне вас навязал батюшка, так что никаких обид, я бы и сам справился». Тут я его и загнал в ловушку. Если сейчас он будет сулить что-то или показывать выгоду сотрудничества, то выводы напрашиваются сами собой. Я под карандашом у тайной канцелярии, и им что-то обо мне известно. «Я тоже человек подневольный», — вздохнул Александр. «Что сказали, то и делаю. Но без меня в Вологде у тебя никаких шансов, Артем. Признаю, ты талантлив, но у меня приказ. Если надо, мы тебе такую бумажную волокиту устроим, что не получишь никаких рейдов на бреши. А у тебя повинность перед императором. Подумай над этим». «Лучше бы с пряника начали, Александр Христофорович. Я на угрозы реагирую со спортивным азартом. Чем больше запрещаете, тем веселее все это нарушать». «Прибедняется тут сидит. Ага, как же, подневольный он человек. Этот офицер не так прост». «Так вы отказываетесь?» Не изменяя своему пофигизму, спросил собеседник, и я понял, что он на полном серьезе может стать моим врагом. Впрочем, сказанного было достаточно, чтобы понять. Просто так мне не дадут прорваться наверх. Если сейчас обрезать эту ниточку, мне придется потратить десятилетия, прежде чем доберусь до нужных высот. А ждать я не любил. «Есть одно условие», — ответил я, вставая. Александр последовал моему примеру. «Аничков, нужно выйти на тех, кто устроил кошмар с его семьей». Офицер подкрутил ус и задумался. «Это будет сложно», — вздохнул он. «Но хорошо, Артем, я что-нибудь придумаю». «Тогда по рукам». Его ладонь оказалась цепкой. «И последнее. Вы знаете мою фамилию, а я вашу нет. Предлагаю начать наше доверительное сотрудничество с этого». Тот улыбнулся и ответил. «Бенкендорф Александр Христофорович, к вашим услугам».